Глава 30. «Еще нет. Мне нужно больше времени. Поэтому, пожалуйста, уйди». «Нет». Райт подошел к моей кровати, а я наоборот, сразу же отползла на другой ее край. Невыносимо сильно желала сохранить то расстояние, которое нас разделяло, ведь чем ближе подходил Мац, тем сильнее становилась дрожь, бегущая по телу. Райт сел на край кровати и протянул ко мне ладонь. Грубую, покрытую шрамами, которые были практически не видны на смуглой коже. «Дай руку». «Зачем она тебе?» — настороженно спросила. «Просто дай». «Нет. Мало ли что ты задумал. Вдруг ты что-то плохое сделаешь». «Например?» «Не знаю. От тебя можно ожидать всего, что угодно». Райт потянулся и сам взял меня за руку. Это соприкосновение было подобно вспышкам молнии, которые насквозь пробили тело, из-за чего я растерялась и не успела вовремя отреагировать на то, что Мац подтянул меня к себе. Прежде чем я вообще опомнилась, он что-то надел на мое запястье, и лишь в тот момент, когда Райт отпустил мою руку, я поняла, что это был браслет. «Зачем это?» «У меня никогда не было украшений из золота». Но рассматривая этот браслет, я поняла, что он как раз из него состоял. «Чтобы ты носила. Не снимай его». Я сразу попыталась расстегнуть замочек, но он не поддавался. Я даже погрызла его зубами, но никакого результата не добилась. «Сними! Немедленно!» Я зло стиснула зубы и протянула руку. Райт взял мою ладонь в свою, но к браслету даже не прикоснулся. Вместо этого... опрокинул на кровать и навис сверху. Посмотрел на меня так, что я сразу же застыла, но не смогла унять безумного сердцебиения. «Я хочу получить ответ. Сейчас». «Нет», — резко сказала. «Вот мой ответ». «Я хочу другой». «Почему?» Я спиной прижалась к матрасу. Попыталась хоть так отстраниться от Райта, но все равно отчетливо ощущала его своим телом. Как и то, что он был возбужден. «Эта истинность заставляет нас что-то испытывать. Хочешь ей поддаться? Ты настолько слабый». «Думаешь, дело только в гребаной истинности?» «А в чем еще? Вот, допустим, у меня есть тот, кого я люблю. Моя пара. Он мне не истинный, но между нами сами по себе возникли чувства». «Кто это? Тот альфа, чей запах я почувствовал на тебе в нашу первую встречу?» «Нет». «Этот Альфа – тот еще подонок. Я говорю про другого, нормального парня. Мы с ним полюбили друг друга и собрались всю жизнь провести вместе. Но тут я встретила тебя, и из-за истинности теперь насильно должна быть с тобой. Дети у меня возможны только от тебя. Это против моей воли. Из-за встречи с тобой я не смогу быть с тем, с кем хотела бы». «И кто же этот парень? Скажи, хочу посмотреть на него». Насколько же сильно мне в этот момент не понравился взгляд Райта. «Нет никакого парня. Я говорю теоретически. Знаешь, изначально я тоже считал, что мне истинность нахрен не сдалась. Я и сейчас считаю, что пошла бы она к черту». «Тогда почему говоришь про отношения? Давай дальше пытаться разорвать связь». «У меня постоянно стоит на тебя. С того момента, как учуял твой запах. Каждый день. Как гон». А сам гон, как ад. И мне, твою мать, кажется, что если не возьму тебя, то сдохну. Вижу тебя и хочу выебать. Даже в этот момент я мысленно тебя трахаю, но от этого, блядь, только хуже. Животное. Но я предложил тебе отношения, потому что мне какого-то хрена. От тебя нужен не только секс. И я сомневаюсь, что это возникло из-за истинности. О, это так? Я сделала глубокий вдох и на выдохе саркастично сказала. «Романтично?» «Давай встречаться, Джея». Райт наклонился к моим губам, но я сразу же отвернулась. Вот только все равно ощутила поцелуй сначала на щеке, а потом на шее. Совсем не легкий. Скорее жесткий и жадный, сводящий с ума напором и заставляющий дыхание в один момент сбиться. «И долго ты будешь от меня отворачиваться?» «Я не хочу, чтобы ты меня целовал», — рвано прошептала и подрагивающими ладонями сжала кофту Матца. «Сильно. Буквально до онемения пальцев. но почему-то не отталкивала его. Будто была не в состоянии это сделать. А все из-за этих чертовых поцелуев, которые россыпью прошлись по шее и ключицам. Райт стиснул зубы и приподнял один уголок губ, обнажая белоснежные зубы, после чего дернул ткань моей толстовки вверх и губами прикоснулся к пупку. Я промычала и прогнулась в спине. Попыталась отползти, но создавалось ощущение, что тело наливалось свинцом. «Давай так. Только ты и я. Никого из посторонних. Никаких измен», — сказал он, поцелуями спускаясь к низу живота. Каждый из них, как соприкосновение с раскаленным металлом, который по коже спускался вниз, ворохом собирался в самом интимном месте. «Будешь только моей». «Ты сам сказал, что не воспринимаешь истинность». Почему-то эти слова прозвучали жалко. «Я не воспринимаю вообще все, что сейчас происходит. Как и ты. Но, блядь, хочу отношений. И пусть все идет нахрен. Просто будем вместе». «Я не позволю относиться ко мне, как к какой-то девке», — сказала, все-таки собравшись силами и попытавшись коленкой оттолкнуть Райта. «Ты не девка». Мац приподнялся и посмотрел мне в глаза. «Я не буду относиться к тебе, как к девке. Ты не будешь позволять никому прикасаться к себе. Только я могу это делать». В этот момент я вспомнила того парня из парка, который говорил примерно это же, что я его пара, и чтобы не позволяла Райту прикасаться ко мне. Мысли взбушевали и заострились, буквально вопя о том, что мне срочно стоило отстраниться от Райта. Несмотря на то, что я до сих пор ничего не понимала, самое правильное решение – сейчас держать всех на расстоянии. Очень осторожно. Никого не подпускать ко мне. Вот только когда Матс опять губами набросился на мою шею, сознание резко отключилось. Прошло рябью и просто опустело. Тело перестало меня слушаться и предательски поддалось Райту. А поцелуи начали напоминать пытку, которую было просто невозможно выдержать. «Ты согласна? Только ты и я, никого больше. Ты исключительно моя». «Прекрати». Получилось слишком тихо, совершенно неуверенно и опять жалко. «Ответь». Вновь целуя, он провел рукой по моему животу, из-за чего я прогнулась. Сама не сразу поняла, что тянулась за его прикосновениями. «Да что со мной? Как это прекратить и остановить?» «Нет». «Я хочу другой ответ». Мац через ткань джинсов сжал мою попу и вновь поцеловал шею. Раздвинул мои ноги и сделал очень порочное и неоднозначное движение. Насколько же сильно я ненавидела его в этот момент. За то, что делал со мной. И за то, что лишал меня права выбора. Всей душой гневно желала, чтобы Мац Райт исчез из моей жизни. Я стиснула зубы, но с очередным поцелуем, опалившим шею, выругалась, после чего сказала. «Да». «Только остановись! Слышишь? Прекрати!» Райт остановился и, приподнявшись, посмотрел мне в глаза. Его собственные в этот момент были черными и будто бы покрытыми туманом. «Так ты согласна?» «Я не знаю», — сказала честно, но все еще прерывисто. Не могла унять обжигающих угольков, которые до сих пор обжигали кожу в тех местах, которым прикасались губы Райта. «Я не хочу!» «Если я скажу «нет», ты отстанешь и уйдешь?» «Нет». «Тогда я не знаю, что тебе ответить». «Ты только что сказала «да».» Райт опять приблизился, а мне уже сейчас было некуда бежать, из-за чего я опасливо замерла, но смотрела на Матса, как зверек, загнанный в угол. А он казался хищником. Огромным и кровожадным, но в это мгновение почти не опасным. Хоть и создавалось ощущение, что еще немного, и он набросится. Растерзает. «Ты заставил меня это сказать. То, что ты делаешь...» «А ты сама?» Райт сделал резкое движение вперед, из-за чего я дернулась, но тут же была вжата в кровать его телом. Лицо Матса оказалось совсем рядом с моим, и создавалось ощущение, что в это мгновение его глаза пылали. «Что ты делаешь со мной? Твои глаза и голос... Тело, грёбаный запах. Они, черт, раздери меня. Блять, твои постоянные отказы, как блядский нож, который раз за разом бьет в голову и по 100 раз там прокручивается. Я отказываю, потому что не хочу быть с ненадежным парнем, который постоянно меняет девушек. Я хочу быть с тем, кто кроме меня ни на кого больше не посмотрит. Только я и никто другой». Сказала, и самой захотелось рассмеяться от этих слов. Они словно были вырваны из какой-то книжонки про принцесс. Принц, вечная любовь и так далее. Нет, в нашем мире все совершенно иначе. Нравственность другая. Особенно, если дело касалось Райта. Для него переспать с девушкой все равно, что зубы почистить. Сделал и забыл. А я тут заладила про то, что хочу той самой единственной любви. Вот только плевать. На другое я не согласна. Я уважаю себя. И соглашусь быть только единственной для своего парня. Я и есть твой парень. Райт провел кончиком носа по моей шее, делая жадный вдох и прикусывая мочку уха. «Так вот я и говорю, что ты плохой парень, ненадежный». Насколько же тяжело мне давались эти слова. Говорила упрямо и с упреком, но в тот же момент из-за близости с Матсом в груди все так и обжигало. «А я хочу себе того, на которого могла бы положиться. Повторяю, я хотела бы, чтобы для моего парня не существовало никого, кроме меня. Чтобы он больше ни к одной не прикоснулся. А ты так сможешь?» Пока я говорила, Мац не перебивал меня и смотрел неотрывно. Но на мой вопрос ничего не ответил. Вместо этого наклонился и преодолел остатки того расстояния, которое нас разделяло. Я не успела отвернуться. А как только его губы коснулись моих, больше не сумела даже пошевелиться. Этот поцелуй с первого же мгновения был подобен взрыву электрических разрядов, которые рассыпались по телу, но в первую очередь обожгли губы, расплавили мысли и превратили их в лаву, которая впиталась в меня. Дыхание сбилось, и я уже ничего не понимала, просто не могла соображать. Райт не был мягким или осторожным. Практически с первых секунд он сделал этот поцелуй глубоким и жестким. Словно клеймо, которое Матс раз за разом оставлял на моих губах, и я, растерявшись, вообще не понимала, что происходило. Неужели поцелуи могут быть такими? Разве можно целовать прямо вот так, чтобы душа дрожала и взвинченно металась, порываясь так же, как и безумное биение сердца? Лишь каким-то чудом я пришла в себя и начала зло вырываться. Ядовитый гнев пробил сознание, и я влепила Райту пощечину. За то, что забрал то единственное, что я пыталась не отдавать ему. Сохранить. Не получилось. Он насильно отобрал мой поцелуй. Истязал губы. Раз за разом набрасывался на них. «Ненавижу тебя», — прошептала, пытаясь отвернуться. «Я тебя». Райт заставил меня вновь обернуться к нему, после чего он опять поцеловал. А я, продолжая вырываться, укусила его губу. Сделала это изо всех сил, но не смогла прокусить до крови. Матса так просто не ранить. Он действительно будто бы состоял из стали. Горячий, раскаленный. Внезапно Райт сам отстранился, но не отпустил. Лег на кровать и одним движением притянул к себе. Так что уже теперь я лежала на нем. «Успокойся», — сказал он на мои попытки опять влепить ему пощечину или поцарапать лицо ногтями. «Сам успокойся», — сказала сквозь плотно сжатые зубы и, упираясь руками в кровать, попыталась сползти в бок. «Чем больше ты ерзаешь на мне, тем больше шансов, что я тебя сейчас выебу». «Угрожаешь?» — зло спросила, но опасливо остановилась. «Ставлю перед фактом. Сама будешь виновата». «Ты ненормальный!» Я не договорила, так как Райт прикоснулся большим пальцем к моим губам. Надавил на них и провел по ним пальцем, при этом не отрывая от губ взгляда. Пристального и цепкого. Такого, от которого по телу пробегали угольки. «Не лапай мои губы!» — недовольно прошептала, сверля его взглядом. Вот только на Райта это совершенно не подействовало. Он на мои слова вообще никак не отреагировал, продолжая пальцами прикасаться к губам. В какой-то момент положил ладонь мне на затылок и надавил на него, заставляя наклониться к нему. Своими губами прикоснулся к моим. Потом еще раз и еще, этим буквально вводя меня в бешенство. «Прекрати!» — Я начала вытирать губы тыльной стороной ладони. «Ладно, не кричи. Пока что не трону». Райт убрал ладонь от моего затылка, но так и не отпустил. Я завозилась и опять попыталась его исцарапать. Долго и не жалея сил. Каждой частичкой души желая бороться с ним, но тщетно. Я против Райта, как хворост против огня. В итоге, полностью выбившись из сил, я притихла и лбом прикоснулась к шее Райта. Но это не меняло того, что меня трясло от злости. А еще от его запаха. С каждым вдохом он пробирался внутрь меня, из-за чего внизу живота опять начало тянуть. Слишком сильно. Это даже начало напоминать пытку. «Животное», — буркнула. «Твое животное». Я широко раскрыла глаза и приподняла голову. «То есть ты не отрицаешь того, что ты животное?» «Я не отрицаю того, что тебе со мной не повезло». Ладонь Райта скользнула по моей спине. А сами слова были произнесены словно невзначай. Будто жженые мысли, сказанные вслух. «Я рада, что хотя бы не отрицаешь этого. Но буду еще больше рада, если отпустишь». «Нет». «Ты же сам сказал, что мне с тобой не повезло». Я подняла взгляд на Райта, но по его глазам поняла, что он не будет продолжать этот разговор. Эта тема, которую он сам затронул, он же и закрывал. «Вставай», — сказал он, но при этом сам подхватил меня на руки и поставил на пол, после чего взял за ладонь и повел к двери. «Куда ты меня ведешь?» «Ко мне». «В каком смысле? В твою комнату или в твое убежище? Хотя нет, без разницы. Я с тобой не пойду». Мы вышли в коридор, и я свободной рукой вцепилась в дверной проем. «Ты сказала мне «да».» Райт дернул меня на себя, заставил отцепиться от деревянной поверхности, но в этот момент на него буквально налетела какая-то девушка. Запрыгнула на Райта и обняла. «Мац! Черт возьми, как же я рада тебя видеть!» Потому как она произнесла эти слова, я поняла, что она улыбалась. Сама девушка была невысокой, но кажется, все равно выше меня. Темноволосая и смуглая, с очень аккуратными и милыми чертами лица. «Скар, слезь с меня!» — сказал Райт, но когда она чуть не упала, он ее придержал. Она все так же улыбалась ему. Но обернувшись и увидев, что Райт держал меня за руку, приподняла бровь. «Я тебя отвлекла? Прости, просто я так давно тебя не видела!» Она обернулась ко мне и уже теперь улыбнулась мне. «Привет, я заберу Матса. Ничего же страшного, если я уведу тебя?» Этот вопрос она задала Райту. «Жутко хочу поговорить с тобой. Ты потом вернешься к этой девушке». «Это моя истинная». «Да ладно!» Глаза Скар широко раскрылись. «Ты гонишь? Серьезно? Истинная?